Окажись сейчас в этой очереди Аомаме, смог бы он узнать ее с первого взгляда? Сложно сказать. Все-таки они не виделись 20 лет. А повстречая на улице женщину, похожую на нее, разве посмел бы окликнуть? Тоже едва ли. Наверняка бы замешкался, упустил момент, да так и разошлись бы каждой своей дорогой. А он бы потом еще долго корил себя. И почему не окликнул? «Прав Камацу», — подумал Тенго. «Мне всю жизнь недостает двух качеств — воли и устремленности. На любой расклад, в котором нужно принять решение, мой мозг реагирует лишь одной мыслью — «А пошло оно все!» И ситуация ничем конкретным не разрешается. Таков характер. И все-таки Аомаме. Теперь, если бы мы с тобой встретились и узнали друг друга, уж я бы сумел рассказать тебе все, что накопилось в душе, не скрывая. В какой-нибудь случайной кафешке, конечно, если у тебя найдется время, и ты вообще согласишься, лицом к лицу угощая тебя твоим любимым коктейлем. А рассказать нужно так много. Ведь я до сих пор не забыл, как тогда, в пустом классе, ты пожал мне руку. Как я захотел с тобой подружиться и лучше узнать тебя. Но так и не смог. По разным причинам. Но главное, я просто струсил. А потом очень долго об этом жалел. До сих пор жалею. И часто вспоминаю тебя. Хотя, конечно, в том, что мастурбировал с мыслями о тебе, признаваться не стану. Все-таки с искренностью подобные вещи ничего общего не имеют. Не знаю. Может, не стоит об этом мечтать. И лучше нам не встречаться снова. А вдруг эта встреча настолько разочарует? Что если ты давно превратилась в конторскую служащую с вечно усталой физиономией? Или в сексуально неудовлетворенную мамашу, кричащую на своих карапузов? И внезапно обнаружится, что нам совершенно не о чем говорить. Конечно, такое вполне вероятно. И тогда бесценная надежда, согревавшая душу Тенго все эти годы, угаснет навеки. Но почему-то он был уверен, что ничего подобного не случится. Слишком много воли и устремленности было в глазах той десятилетней девчонки, чтобы со временем ее внутренняя сила могла раствориться бесследно. Скорее уж стоит задаться вопросом, а в кого превратился он сам? От этой мысли ему стало не по себе. Если кого и разочаровала бы эта встреча, так, наверное, саму Аомаме. Все-таки в школе Тенго был математическим вундеркиндом, отличником почти по всем предметам, восходящей спортивной звездой. Учителя ставили его в пример, прочили мальчику большое будущее. Тогда, наверное, он казался ей кем-то вроде сказочного героя. А кто он теперь? Приходящий учитель подготовительных курсов. Даже солидной работой не назовешь. Да, за кафедрой не напрягается и своей холостяцкой жизнью вполне доволен. Но никакой выдающейся роли в обществе не играет. В свободное время пишет романы, которые еще ни разу не опубликовал. Халтурки ради сочиняет гороскопы для женских журналов. Читателям нравится. Но если серьезно, иначе как бредом собачьим не назовешь. Ни друзей, ни любимой. Чья-то жена, старше Тенго на 10 лет, раз в неделю сбегающая к нему ради секса, практически единственный человек, с которым у него хоть какие-то отношения. Все, чем мог бы гордиться из созданного до сих пор, чужой роман, который он переписал и превратил в национальный бестселлер. Но как раз об этом ему нельзя рассказывать ни единой живой душе. Очередь Тенго подошла, и кассирша принялась разгружать корзину. В обнимку с бумажными пакетами он вернулся домой. Переоделся в шорты, достал из холодильника пиво и, потягивая его прямо из банки, вскипятил воду в большой кастрюле. Затем вывалил в кипяток зеленый горошек. «И все-таки странно», — думал он, — «отчего эта худосочная десятилетняя пигалица до сих пор не идет у него из головы?» Подошла в пустом классе, стиснула руку и убежала, не сказав ни слова. «Вот и все». А ему почудилось, будто Аомаме унесла с собой частичку его души. Или тела. А взамен оставила в нем частичку себя. Все это не заняло и минуты, но осталось в памяти на всю жизнь. Тенго взял нож, настрогал имбиря, нарезал аккуратными кусочками грибы и сельдерей, пошинковал кинзы. Почистил креветки, сполоснул их под краном. расстелил на столе бумажное полотенце и выстроил на нем креветку за креветкой, шеренгой, точно бравых солдат на плацу. Затем разогрел большую сковороду, налил в нее кунжутного масла и начал тушить имбирь на слабом огне. «Да, было бы здорово, если бы они встретились», — снова подумал он. «Пускай в итоге это разочарует кого-то из них. Все равно. Просто ему очень хочется еще раз увидеть Аомаме. Узнать, как сложилась ее жизнь, чем она теперь занимается, что ее радует, что печалит. Ведь как бы ни изменились оба с тех пор, и как ни глупо думать, будто между ними что-то еще возможно, все, что случилось тогда в пустом классе, осталось прежним». Он вывалил на сковородку сельдерей и грибы, переключил газ на максимум и, покачивая сковороду над огнем, аккуратно помешал бамбуковой лопаткой содержимое. Чуть посолил, поперчил. Когда овощи слегка обжарились, добавил еще влажных креветок. Опять посолил, поперчил, вылил рюмку саке.